Твое здоровье, Фред. Шноби поднял кружку с пивом. Завтра все вернем в общак. Никто и не заметит, сказал сержант Колон. И вообще, если это не чрезвычайная ситуация, тогда я вообще не знаю. Капрал Шнобс уныло вгляделся в кружку с пивом. В залатанном барабане, это бывало часто, посетитель, утолив первую жажду, начинает интересоваться, что именно пьет. — Что же мне делать? — простонал Шнобби. — Знатным шишкам положено ходить в коронах, длинных одеждах и всем таком. А этот добро стоит немеренных денег, и еще нужно обязательно делать всякое. Он влил в себя большой глоток пива. — Это называется наблес-облес. — Ноблиш-облиш, — поправил Колон. — Да, это значит, что в обществе нельзя оплошать. Ты должен жертвовать на благотворительность, бросать деньги бедным, отдавать садовнику свою старую одежду, когда она еще не совсем сносилась. Я-то знаю, мой дядька был дворецким у старой леди Акулиус. — У меня нет садовника, — мрачно сказал Шнобби. — Потому как сада нет и старой одежды нет, кроме той, что на мне. Он сделал еще глоток. — А ейный садовник, значит, донашивал за ней одежду? — Колон кивнул. — Угу. Мы всегда знали, что он со странностями. Он поймал взгляд трактирщика. — Рон, еще две пинты винкля! И посмотрел на Шнобби. Фред Колон никогда не видел старого приятеля таким унылым. Нельзя его бросать в беде. — И для Шнобби еще две, — добавил Фред. — Твое здоровье, Фред. Сержант Колон удивленно поднял брови, когда Шнобби осушил пинту пива почти единым духом. Шнобби слегка нетвердой рукой поставил кружку на стол. — Все бы ладно, если бы мне в придачу дали мешок денег. Шнобби поднес к губам вторую кружку. — Я думал, нельзя быть благородным, если у тебя нет денег. Я думал, тебе одной рукой нахлобучивают на голову корону, а другой суют пачку капусты. Не возьму в толк, как можно быть благородным и бедным, худшее из двух. Он осушил кружку и грохнул ее на стол. Вот, если бы я оказался богатым... Да не благородным. Вот это я бы мог... Трактирщик склонился к уху сержанта и шепнул. Что это с капралом? Он обычно берет полпинты, а сегодня выпил 8 пинт. Фред Колон подвинулся ближе к трактирщику и проговорил одним углом рта. — Рон, только это строго между нами. Все дело в том, что ему теперь приходится сэрить. — Что, правда? — Пожалуй, я тогда подсыплю под него побольше опилок.